Глава 49. Сокровенные ожидания. Жизнь императора полна забот о подданных и благополучии государства. Не успел Тантайцзинь взойти на трон, как на него обрушилась лавина неотложных дел. Целый день молодой повелитель вел своих подданных вверх по течению реки в крепость Мохэ. Ее защитники пали в бою, да и гражданские чины не снесли головы. Прибыв на место, Тантайцзинь наскоро умылся, поел и присоединился к старейшинам для обсуждения дальнейших планов нападения на Великую Ся. Он старался быть спокойным и вдумчивым, но беспрестанно тер виски и прижимал руку ко лбу, пытаясь унять распирающее его нетерпение. Уже стемнело, когда совет закончился, но отдыхать император не помышлял. Вместо этого он поспешил во двор, где содержалась узница. «Как она?» – поинтересовался он у охранника. Госпожа пыталась разбить окно и выломать дверь, но после неудачных попыток затихла, – бесстрастно доложил тот. Тантайцзинь удовлетворенно кивнул. «Она ела сегодня?» Стражник не посмел поднять глаз от упавшей на дорожку тени императора. «Нет». Лицо Тантайцзиня вытянулось. Она что, вместо побега объявила голодовку? Недовольным голосом поинтересовался его величество. Охранник вынужден был честно признаться. «Без приказа вашего величества никто не посмел принести ей еду». Император тут же велел евнуху позвать людей с ужином. Тот давно служил при дворе и решил на всякий случай уточнить. «Ваше величество, должны ли мы относиться к этой девушке с почтением?» Это был придворный евнух свергнутого императора, привыкший к нравам и обычаям Минлана, жившего в роскоши и удовольствии. Теперь вся прислуга, включая музыкантов и танцовщиц, перешла в услужение Тантайцзиню. Евнух понятия не имел, кто эта узница, хорошо ли нужно ее кормить или просто не дать ей умереть с голоду. Юный император одарил служку таким тяжелым взглядом, что у него колени подкосились, а затем нарочито медленно переспросил. «Она пленница. Как, по-твоему, к ней нужно относиться?» В ответ евнух быстро затараторил. «Простите, глупого раба, великодушно!» Прежде чем войти, Тантайцзинь замер у входа в темницу с выражением крайнего беспокойства на лице и, обернувшись к стражнику, предупредил. «Она очень хитрая. Если, приветствуя повелителя, попытается сбежать...» Он сказал это как бы между прочим, но тень понимающе кивнул в ответ. И он сам прекрасно помнил, как после побега этой девушки вместе с демоном Лисой император лишил головы нескольких придворных охранников. Тантайцзинь осторожно толкнул дверь. Своим соколиным взором он мгновенно узрел сидящую на кровати в позе лотоса девушку с закрытыми глазами. Никаких признаков того, что она собирается сбежать, он не заметил. Вся ее фигура дышала расслабленностью и покоем. Тонкие руки лежали на коленях, а чернильные волосы водопадом распускались по плечам. С момента их первого знакомства прошел год. Младшая дочь генерала Е повзрослела и расцвела. Взамен девичьего очарования появилась женственность и изящная элегантность. Она тихо сидела без малейшего намека на панику или страх. Ее прекрасное лицо в зыбком сиянии свечи поразило Тантайцзиня своей уникальной красотой. Глаза его потемнели, и он решительно шагнул в камеру, захлопнув за собой дверь. Сусу открыла глаза. В ее голове мелькнула мысль: «Как жаль, что магия не поможет мне выбраться из плена». Она спустилась с кровати и подошла к повелителю Джоу со словами. «Ну, наконец-то ты пришел. Вели принести чистую одежду», и развела руками, показывая, что жертвенное платье на ней разодрано, а речные камни и испачканы выли. Тантайцзинь попятился. «Не смей приближаться к императору». Она остановилась в 10 шагах. «Но это платье». Тантайцзинь, оценив ее жалкий вид, проговорил. «Есиу, не забывайся. Помни, кто ты и где находишься». Сусу удивленно приподняла брови. «Разве я не твоя жена?» Тантайцзинь, выдержав паузу, проговорил со значением. «Как дочь вражеского генерала, ты проживешь тем дольше, чем будешь полезнее, так же, как и твой брат. «Значит, у Ичуфэна такая же печальная участь, как и у меня», — подумала Сусу, и эта мысль ее расстроила. «Должна тебя разочаровать. Я не похожа на второго брата. У меня характер отца. Поэтому, если ты надеешься, что я помогу тебе справиться с Великой Ся, лучше убей меня сразу». «Интересно, по кому ты скучаешь больше? По своему отцу или по возлюбленному принцу Сюаню?» — язвительно спросил ее муж. «А при чем тут Сяолинь?» — удивилась Сусу. Ответом был презрительный взгляд. Девушка устала и проголодалась. Понимая, что разговор бесполезен, она забралась на кровать и снова замерла в позе лотоса. Она не ела больше суток и была слишком истощена, чтобы тратить силы на бессмысленные споры. Видя, что пленница больше не смотрит на него и не желает разговаривать, Тан Тайцзинь поднял руку и коснулся раны на своем лице. Он едва сдерживался, чтобы не сомкнуть пальцы на шее красавицы, желая услышать мольбы о пощаде, как это было не раз с другими людьми. Но прекрасно понимал, что Сусу о снисхождении просить не станет. Более того, она такая ловкая, что не равен час еще и в заложники его возьмет. Нет, второй раз в эту ловушку он точно не попадет. По прерывистому дыханию Тан Тайцзиня девушка догадалась, что он все еще рядом. Она приоткрыла ресницы и обнаружила, что Злыдень не спускает с нее глаз. С одной стороны, ему ужасно хотелось придушить гордячку, а с другой, она так бесила его, что оставаться рядом было почти невыносимо. Раздираемый противоречиями, он продолжал оставаться на месте. Чего хотел-то? Она уже собралась вежливо его попросить вернуться в свои покои, но тут дверь открылась, и вошла служанка с тарелкой рисовой каши и миской сухофруктов. Сусу с жадностью распахнула глаза. Тан Тайцзинь тоже посмотрел на кашу. Евнух забеспокоился. Может, принесли слишком много? Может, хватило бы половины? Юный император проговорил. «Есиу, ты могла бы есть все, что угодно, если бы...» Но Сусу перебила его, проворно подбежав и взяв миску. «Я съем это!» Она села за стол и, не обращая на него ни малейшего внимания, начала орудовать ложкой. Девушка не боялась быть даже отравленной. Ее защищал белый жук, подарок Сяошеня. И хотя воды в каше было больше, чем риса, она показалась ей очень вкусной и ароматной, а сухофрукты приятно дополнили скудный ужин. Евнух со служанкой удалились, и она опять осталась наедине с Тан Тайцзинем. Его жена не жаловалась, наоборот, была вполне благодушна, а в ее глазах блестели озорные огоньки от свечи. На него нахлынуло подозрение. «Так ты ни капли не расстроена?» Сусу с набитым рисом ртом замерла от неожиданности. Юноша уставился на нее с озадаченным выражением на лице. «Когда я так обращался с Аньлань, ей было грустно. Ты не считаешь меня неблагодарным?» Сусу почувствовала, как от его слов слеза угасания души на ее шее потеплела. Глаза ее загорелись, и, поглотив кашу, она объяснила. «Аньлань любила тебя. Она надеялась, что ты не разочаруешь ее, и грустила, когда ты ее подводил. Так ты ничего от меня не ждешь, поэтому тебе все равно, как я к тебе отношусь». Девушка улыбнулась. «Ну почему же? Кое-что я от тебя жду». Тан Тайцзинь удивился. Уголки его губ помимо воли выгнулись кверху, но голос звучал презрительно. «И что же это?» Сусу подперла кулачком подбородок и очаровательно улыбнулась. На ее влажных губах заиграл теплый отцвет свечи. И неприязнь прошлого исчезла, отчего она стала еще более обворожительней. Тан Тайцзинь невольно прикусил губу, чувствуя себя смущенным, и поспешил проговорить. «Если не подчинишься императору и не присягнешь к верности, ничего не получишь». В глазах Сусу зажглись озорные огоньки. Дыхание Тан Тайцзиня на мгновение участилось, и он быстро отвел глаза. «Через 3 дня я вызволю живых мертвецов из Мохэ, и тогда ты можешь уйти». Сусу снова захотелось его прибить. «Ты не должен выпускать их. Мертвецы нападут на всех без разбору. Даже если у тебя есть защитный дух, ты не сможешь раздать его всем воинам. Если хочешь уничтожить Сяолиня таким способом, то должен понимать, что на каждую 1000 погибших противников ты потеряешь 800 своих». Тантайцзинь небрежно обронил. «Ну и что? Какая разница, от чьих рук погибнуть на войне? Мертвец тебя убьет или живой? Смерть есть смерть! И почему ты решила, что вылавливать трупы из Мохэ будут мои люди?» Он саркастически усмехнулся. Сусу побледнела. «Ты хочешь заставить сделать это простых горожан?» «Конечно! Это бывшие подданные Ся. Погибнут, туда им и дорога. Возможно, это даже огорчит Сяолиня и подорвет его боевой дух. На войне все средства хороши». На самом деле император Джоу лукавил. Он и сам пока не знал, как управлять живыми мертвецами, и большие надежды возлагал на свою жену. Судя по тому, что он уже видел, она очень изобретательна и многое умеет. Есиу считает его тираном, а простых людей – невинными жертвами. Если им будет угрожать смертельная опасность, она приложит все свои способности, чтобы их защитить, и может неосознанно найти способ управлять армией монстров, чем значительно упростит задачу самому Тантайцзиню. Но Сусу неожиданно мило улыбнулась и мягко проговорила. «Если уж ты все решил, я ничего не могу с этим поделать. Но у меня есть идея. Как сделать жертвы минимальными? Я пойду с тобой и помогу». Он не мог вспомнить, когда она говорила с ним таким ласковым голосом. Тантайцзинь был ошеломлен. Не отрываясь, он смотрел на ее прелестное лицо и сияющую улыбку, и вдруг вспомнил ее под водой с распустившейся крыльями юбкой, осиянную солнечным светом. Он не заметил, как Сусу подошла совсем близко. Хотел было сделать вид, что она ему противна, но красавица моргнула своими длинными загнутыми кверху ресницами, и по лицу его пробежал ветерок, как от маленьких вееров. И в душе его что-то дрогнуло. Все в ней дышало невинностью и свежестью. Даже от ее измазанного в реке белого платья совершенно не пахло речным илом. Напротив, ее тело благоухало. От Сусу исходил изысканный, чувственный аромат цветов шелкового дерева. Молодой император стиснул зубы, пытаясь сохранить самообладание, и процедил. «Ты что-то знаешь? Есть один способ». Сусу крепко сжала миску от риса в руках и что-то прошептала муженьку на ухо. Его лицо вдруг вытянулось и стало очень сердитым, а девушка со словами «Почему я все время должна тебе помогать? Злыдень ты неблагодарный! Разрази тебя гром!» разбила о его голову пустую плошку. Тантайцзинь схватил Сусу за запястье и поднял ее руку над головой. «Думаешь, опять будет по-твоему?» – усмехнулся он. Шелковые путы в самом деле сделали ее слабой. Она не могла сопротивляться. Раньше она была опасна, как зубастый сурок, но теперь беззащитна, как кролик. «Сейчас же отпусти!» Тантайцзинь ущипнул ее за подбородок. «Мое терпение не безгранично, если опять что-то вытворишь!» Пусть Сусу и потеряла прежнюю силу, но не ловкость. Она согнула ногу и резким движением нанесла ему удар коленом в пах, после чего попыталась высвободиться из его рук. Все мужчины, даже самые сильные и могущественные, боятся этого удара. Тантайцзинь не был исключением. Его красивое лицо побледнело. На какой-то момент он чуть ослабил хватку, инстинктивно желая прикрыть рукой низ живота. Но рук ее он все равно не выпустил. Тогда Сусу шагнула назад, опустила голову и, сверкнув черными глазами, врезалась в его грудь, что было силы. Оба застонали от боли. Тантайцзинь, стиснув зубы, процедил. «Так ты тренировала технику железной головы?» Он посмотрел на девушку. Ее взгляд затуманился, и, теряя сознание, она прильнула к его ушибленной груди. От жгучей боли в груди и внизу живота перед его глазами поплыл красный туман. Опершись спиной на холодную стену, он яростно подумал, «Почему она всегда так поступает со мной?»